«Молчите и слушайте». Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию одесского губкома и увидел там... Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома. А увидел он набор, недавно произнесенный Лениным в Москве, речи о новой экономической политике. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных. Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно, что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения. Мы были уверены, что в этом виноваты работники одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось. С другой стороны, нам, беспартийным, Иванову, Изи и мне, в те времена трудно было разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало. Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются. И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочесть речь Изя не смог. В типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для моряка. Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел. «Мы должны или напечатать эту речь, — сказал Изя, — или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу, и вы тоже. Поэтому слушайте, есть гениальный план. Наш метранпаж Суходольский 3 дня в неделю работает у нас, а остальные 3 дня в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам готовый набор ленинской речи 2-3 часа. За это время мы успеем привести набор в нашу типографию, отпечатать на вкладыше к моряку, смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского». Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения. С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом. Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожревший Боров, как Суходольский, согласится на риск? Да никогда. Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение. Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай, босяки, ай, умницы!» Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение. Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, бриллиантовый старик. Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора. Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил, достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. Очередной номер моряка уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись. На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего газетного, и потому на вкладке помещалось не 6 колонок, как на странице моряка, а 4, и сбоку еще оставалось большое пустое поле. Но думать было некогда. Набор заложили в машину, Суходольский набрал заголовок, машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь. Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой типографии, и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.